587. Гуру. Полнопреданность не имеет колебаний и сомнений. Если они есть, значит нет полнопреданности. А на половинчатых чувствах двигаться дальше нельзя. Снова приходится напоминать об основах. Когда они непоколебимо утверждены в сознании, можно уверенно пройти через все испытания.